Алекс Нагорный и Юрий Москаленко. Серия «Не в магии счастья». Книга 12. Берсерк забытого клана. Обратная сторона войны. Интермедия первая. О дочках и матерях. В резиденции Потемкиных в славном городе Ставрополе, что на Волге, вновь наблюдается накал внутренней атмосферы. Однако на сей раз причина всеобщего беспокойства многочисленных слуг кроется не в гневе одиозной графини Полины Николаевны, а в ее упадническом настроении. Люди сейчас не боятся свою госпожу, а искренне ей сочувствуют. Вначале, по возвращению с бала, графиня вдруг стала подавленной, что с ней часто случалось в последнее время. Немного позже девушка и вовсе уединилась в своей любимой комнате, которая расположена на самом верхнем этаже прекрасного особняка в центре города. Там она и закрылась, стараясь скрыться от всего мира, став добровольной затворницей. И это продолжается вот уже вторую неделю кряду. Но оно и понятно, ведь ситуация вокруг Полины Николаевны неоднозначна, и в особенности после бального скандала, о котором не говорит лишь немой в городе Ставрополе, да и не только. Егор Дмитриевич Резник, ее верный поверенный, проводил взглядом служанку, прошедшую с подносом к комнате госпожи. На легкий стук в дверь последовал удар изнутри, сопроводившийся звоном разбитого стекла. «Бытина!» Девушка в форменной одежде озадаченно покосилась на поверенного. «Егор Дмитриевич, ну хоть вы повлияете на нашу госпожу!» Посетовала она, искренне качая головой. «Ну, право же, нельзя так долго не есть. Я поднос тут оставлю». Она поставила на столик красивую вещь, сервированную изысканным сервизом из фарфора. «Тут чай, ну и... Ой!» Перед ней появился дворецкий. Этот непробиваемый седовласый мужчина неопределенного возраста никогда и ничего не выражал в мимике. Он лишь вскинул бровь и оценил степень удрученного состояния служанки. Да и поверенный его не впечатлил настроением. «Ее сиятельство прибыли», — объяснил он причину своего появления. «Ну, наконец-то!» — Резник поднялся с кресла у входа в покой своей госпожи. «Я думаю, что прибытие Елизаветы Степановны случилось как нельзя вовремя». С этими словами он спустился в атриум особняка, где и встретил матушку своей госпожи, графиню Потемкину Елизавету Степановну. Весьма одиозную личность, имевшую личное дружеское знакомство с государыней, великой императрицей Марией Генриеттой Романовой. Так уж сложилось, что и государево покровительство Потемкиных напрямую связано с этим знакомством. Властная женщина скинула с себя дорогую соболью накидку, которую подхватил расторопный слуга, и окинула Резника грозным взглядом. «Где она?» — коротко поинтересовалась дама. «Ваше сиятельство!» — поклонился он. «Полина Николаевна сейчас...» «Хотя постойте, Егор Дмитриевич...» Елизавета Степановна остановила начавшего говорить поверенного. «Просто проводите меня к ней, и на этом пока все. Прошу вас, следуйте за мной». Резник поклонился, развернулся и уже в который раз зашагал по направлению к лестнице атриума, ведущей к верхним этажам особняка. Полина лежала на кушетке в комнате и безучастно смотрела в потолок. Мысли ее путались, так как ситуацию девушка не контролировала. Ей опостылил мир. Предательство человека, который... А как она к нему относилась все это время? Да вот так и относилась. Только теперь ей вдруг стало понятно, что она влюбилась в этого молодого князя Рюрика. И чтобы это понять, понадобилось случиться горю. Точнее, приходится переживать позор и унижение. Но вот почему она злится не на него, а на вульгарных княжон? Еще их родители главы великих кланов намекнули о предпринятых шагах в отношении Рюрика. Господа кого-то направить желают в самую гущу войны, чтобы мстить ее суженому. Но на то есть весомый контраргумент, коим она обязательно воспользуется. Такой, например, как добрые связи в командовании имперской армии в среде высочайших чинов. Услышав шаги за дверью, графиня приготовилась скинуть что-нибудь из вещей. Отметив, что бьющихся предметов почти не осталось в ее любимой комнате. Но стука, положенного при визитах прислуги хозяйки, графиня не услышала. Лишь только шорох вскрываемых магических запоров раздался от двери, а потом хруст осколков под ногами вошедшего человека. «Итак, голубка моя, поднимайся и приведи себя в тот вид, что соответствует твоему положению и статусу», — раздался желанный и участливый голос матери, заставивший Полину вскочить. «Мама!» — девушка бросилась навстречу, строясь женщине, пренебрегая всеми допустимыми правилами этикета. «Я, мне так не хватало тебя!» Полина всхлипнула, обняла свою матушку, они обе сели и замолчали. Посидев, обнявшись всего несколько минут, Елизавета Степановна отстранила единственную дочь, унаследовавшую все самое достойное от великих предков. Необыкновенная красавица с непревзойденным талантом производственника и невероятной деловой хваткой. Она ее мать. Это все, что осталось от великой династии, если не считать многие мануфактуры и оружейные производства по всей Руси. Мужской характер и ранимая девичья душа? Как это смогло в ней сочетаться? Мать впервые посмотрела на дочь, как на влюбленную девочку, и сердце ее оттаяло. Ведь она примчалась в Ставрополь, чтобы учинить разнос своему чаду. «Итак, душа моя», — серьезно проговорила Елизавета Степановна. «Сейчас ты все мне расскажешь, и я не буду считаться великой, если не разложу все по полочкам. Тут пахнет не только личностными амбициями некоторых вельмож, но и, возможно, заговором с целью дестабилизации обстановки с производством оружия, проходящего армейские испытания и уже отличившегося своими великолепными показателями», — заявила она, имея в виду частичку политической подоплеки скандала. «Кстати, я не одна слышала о помолвке, которую заочно поддержала. Даже великая государыня положительно о ней отзывалась. Но что-то пошло не так. Великие кланы препятствуют вашему союзу по непонятной причине. Посему, дорогая моя девочка, я прошу остудить голову и все мне поведать». Старшая из Потемкиных завершила свой вступительный монолог и приготовилась выслушать откровения дочери. «Все началось на балу, что случился по осени в Академии боевых рун», — начала долгое повествование Полина Николаевна. «Тогда я только предполагала о знакомстве с князем Рюриком, чьи таланты поразили всех мастеров-оружейников Руси, и совсем не представляла о помолвке». Спустя два с лишним часа эмоционального повествования Елизавете Степановне почти все стало ясно. Ну, или почти все. А по завершении рассказа, в котором дочь не постеснялась и поведала матери даже о том постыдном случае в поезде, графиня улыбнулась. «Ну что же?» Она подобрала с пола ажурный колокольчик. «Выпьем чаю, горюшко мое луковое», — добавила старшая графиня. Появившиеся слуги моментально навели порядок, приведя комнату молодой девушки в изначальное состояние. Все побитое и поломанное восстановили, и перед двумя госпожами появился столик, накрытый чайным сервизом. «Мама, ну и что мне делать?» — взмолилась Полина. «Я никак не могу представить себе, что Феликс способен на такую низость. Нет, ну ладно, с девками гулящими, которые для того и созданы, но тут княжны...» Она сделала аккуратный глоток. И как же теперь на людях мне показываться? Плюются в спину. — Ну, дорогуша, — покачала головой мудрая женщина, — это мужчины-кобели, если между нами девочками правильными словами вещи называть. Елизавета Степановна отметила, как улыбнулась ее дочь на такое вот откровенное заявление. — А что он сам говорит? — В смысле? — Полина отпрянула от столика и недоуменно посмотрела на мать. — Я не говорила с ним? — А зря. Старшая Потемкина пожала плечами. — Не глупи и не строй из себя строптивую дурочку. Отправляйся к нему, поговорите, и все станет ясно. — Ну, там же война. Полина округлила глаза. — А и что? — отмахнулась Елизавета Степановна. — Ты ли не графиня с железным характером? И разве не ты возглавляешь самые большие производства оружия? Да и муж там твой, будущий. Я дам тебе самый старый из портальных свитков, но ты не затягивай с отправкой, — добавила она, сочтя вопрос решенным. Поговаривают, что великий магический разлом потерял стабильность в кои-то веки и теперь затрудняет портальные переходы. Тук-тук-тук. — Полине Николаевне прибыла графиня Татищева, — заявил дворецкий, нарушив уединение матери с дочкой. Ее сиятельство настаивает на встрече, так как это связано с вашим будущим мужем, князем Рюриком, — добавил он и исчез за порогом. Ну вот, мать взмахнула в сторону двери. Уже хорошее известие, говорящее о том, что он о тебе думает. Я побуду при вашем общении, если ты мне позволишь, — попросила старшая Потемкина. Конечно, но если графиня Татищева не станет настаивать на конфиденциальности разговора, — добавила Полина, и они обе воззрелись на вновь открывшуюся дверь. На входе появилась девочка с большим саквояжем в руке, сопровождаемая учтивым поверенным. — И все же, — резник продолжил уже начавшийся диалог, — Надежда, позвольте, я помогу вам с ношей. — настаивал Егор Дмитриевич, пытаясь взять саквояж в свою руку. — Я настаиваю. — Ну, раз вы настаиваете... Малышка отпустила ношу. Бум-бумс! Саквояж упал на пол, заставив поверенного согнуться в спине. Грохот прокатился по комнате, а посуда на столике вздрогнула. — Я же говорила, что сама все донесу, — улыбнулась крошка. — Здравствуйте, Полина Николаевна! Девочка без труда определилась с нужной персоной. «И вам, госпожа!» Она поклонилась и маме. «Елизавета Степановна», — поспешила представиться старшая Потемкина. «Простите, я не расслышала ваше отчество», — тут же добавила она. «Ну, право, я не люблю официоза, как говорит Феликс», — отмахнулась девчушка и прошла прямо к двум хозяйкам. «Зовите Надеждой, если вас не затруднит». Молодая гостья достала письмо, запечатанное известным сургучевым оттиском перстня князя Рюрика, и протянула его Полине. Потемкина спешно развернула послание и отошла к окну, как только ее взгляд пробежал по первым строчкам. «Это личное», — пояснила она матери, и та понятливо кивнула. Во время чтения девушка несколько раз кивала чему-то, потом косилась на саквояж и на мать, а когда она дочитала весточку от своего будущего мужа, то сложила ее в блюдечко и сожгла, заставив мать удивиться, а гостью улыбнуться. «Надеюсь, что молодая графиня поступит вопреки просьбе князя Рюрика», — проговорила Надежда. «Вот я обязательно выйду за него, как только годки позволят». Обескуражила она обеих хозяек непринужденной легкостью сделанного заявления. «А такого добра три подводы. Пока что!» — она указала подбородком на принесенный саквояж. С этими словами девочка развернулась и вышла, заставив старшую Потемкину крепко задуматься над услышанным, а младшую прикусить губу и набраться решимости. Когда молоденькая графиня Татищева ушла, они обе обратили пристальное внимание на подарок от князя Рюрика, с которым продолжал бороться верный поверенный. «Да что в нем такое?» — не выдержала Елизавета Степановна. «Егор Дмитриевич, откройте!» — улыбнулась Полина. «Это золото, мама, которое передал Феликс Игоревич, и редкие артефакты», — пояснила она. «Матушка, мне нужен ваш портальный свиток», — безапелляционно заявила Полина, а мудрая женщина лишь улыбнулась. «В меня, дочка, в меня. За свое счастье нужно бороться».